В ее планы не входило свалиться с головной болью и проваляться целый день без возможности даже пошевелиться. Такое случалось крайне редко, раз или два в год, но в такие периоды Грейс Дженсен оставалась прикована к постели. Время тянулось бесконечно. До жути хотелось спуститься в подвал и узнать, что там нашла Кэрри. В том, что соседка что-то нашла, можно было не сомневаться, но ничего не оставалось, кроме как смотреть в окно, проваливаться в сон буквально на секунду, стараться найти удобное положение, чтобы голова болела хоть на пару процентов меньше. К ней никто не приходил, никто не разговаривал. Это так необычно. Когда жива была мама, она обязательно оставалась где-то неподалеку, чтобы прибежать по первому требованию. Иногда, в раннем детстве, Грейс пользовалась заботой и часто оставалась в постели гораздо дольше, чем требовалось. Здесь манипулировать некем. Хлопнула дверь подвала. Раздались быстрые шаги на второй этаж. Грейс напряглась и сразу почувствовала, как боль прострелила с новой силой. Соседка, притворяющаяся тихоней, настораживала. Она явно что-то замышляет. Пропадает где-то целый день, то вдруг появляется, то проводит весь день в подвале, то срывается и убегает из домика. Вот и сейчас. Прошло всего несколько минут, как снова раздались шаги по лестнице, и Кэрри спустилась вниз. Хлопнула входная дверь. Грейс осталась одна. «Сука, могла бы и заглянуть!» С бессильной злобой подумала она, но быстро остыла. Стало все равно, приходит кто-то или нет. Она привыкла справляться сама или просить помощи, если это было нужно. Повертев головой из стороны в сторону, Грейс поняла, что головная боль чуть-чуть отпустила. «Да, точно, она может даже встать и... спуститься в подвал?» Темно. Пахло старыми вещами, размокшим картоном, гнилым деревом. Незнакомый неприятный запах останавливал, и Грейс хотела уже развернуться и уйти, подняться к себе наверх, улечься, пусть и в чужую, но вполне удобную кровать. Но вот и голова, кажется, опять начинает болеть. В угол метнулась жирная крыса. Раздался писк и шорох. Пытаясь себя как-то успокоить, Грейс всматривалась в написанные от руки подписи на коробках и медленно, подсвечивая бетонный пол под ногами, продвигалась вперед. Прошла несколько рядов стеллажей, с любопытством рассмотрела старинное кресло-качалку, поморщилась, когда снова заметила мелькнувшую под ногами тень. Если вдруг случайно прикасалась к чему-то, тут же терла перепачканные пальцы от джинсы и чуть не плакала, но упрямо шла вперед, словно от этого зависела ее жизнь. Очередной стеллаж закончился. Заглянув за него, Грейс сначала просто светила по углам, старалась хоть что-нибудь рассмотреть в тусклом свете фонарика. Что это? Груда наваленного тряпья? Обгоревшая до черноты кукла? Дыхание перехватило. Хватая ртом воздух, словно выловленная сетями рыба, девушка сделала пару шагов вперед и снова остановилась. А потом рванула обратно, уже не заботясь о том, чтобы не испачкаться. Руки отталкивали, так и норовящие завалиться на нее коробки, влезали в клубы пыли и липли к заботливо сплетенной паутине. Наверх по ступеням, вон отсюда. Сердце колотилось так, что казалось, его слышно даже на другом конце поселка или даже далеко за пределами. Влетев в свою комнату, Грейс закрыла дверь, прислонилась к холодному дереву спиной и сползла на пол и закрыла лицо ладонями. Она не знала, сколько прошло времени, когда услышала, как хлопнула входная дверь. Спустившись, Грейс увидела Кэрри, всю перепачканную свежей, размытой дождем глиной и еловыми иголками, приставшими к коленям и тыльной стороне ладоней. В руках женщина держала какой-то пакет, прятала за спину, словно боялась показать, что в нем. «Привет, ты где была?» Молчит. «Вот ведь сука, мнит из себя неизвестно кого. Великий ученый. Мать ее! Можно подумать, это делает ее лучше или хуже, чем они все. Лучше, чем сама Грейс. Что это у тебя?» «Конечно, так она и расскажет. Мычит, как немая, и таращится, словно больная». Грейс не стала настаивать. Голова почти не болела, и она решила прогуляться до Энди, узнать последние новости, которые могла пропустить, пока валялась в кровати, и, может быть, разузнать что-то о трупе в подвале. Или Кэрри никому про него не рассказала. Но почему? Она вернулась, когда уже стемнело. Осторожно прикрыла за собой дверь, прислушалась. Соседка возилась наверху у себя в комнате, еле слышно что-то бормотала. Скорее всего, сама не осознавая этого. Может быть, уйти и попроситься пожить у Энди? Это пустит, хоть и строгое, но вряд ли в своей жизни хоть кому-то отказала. Если только был шанс на то, что ее посчитают умницей и погладят по голове. Или найти другой дом, свободный. Их тут достаточно. Все поселились чисто по привычке там, где жили когда-то, даже не задумавшись, что можно найти место и получше. «Хрен тебе!» — со злостью подумала Грейс. Она не привыкла отступать или передавать кому-то первенство. Уж с кем, а с этой тщедушной ученой справится даже ребенок. Полной решимости Грейс взбежала по лестнице на второй этаж. На самой последней ступеньке нога вдруг поехала назад, деревянная дощечка проломилась, острые края больно впились в ногу. От неожиданности девушка пошатнулась, покачнулась назад и полетела спиной вниз, размахивая руками. Перед глазами вспыхнул яркий свет, и все погрузилось в темноту.